10 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Пустотная станция БИС внешний. Лу Бунг вышел встречать Виктора и Лоя прямо в швартовочную зону станции. Судя по удивленным взглядам охраны, такой шаг с его стороны был чем-то крайне необычным. «Рад вас видеть, господа!» Широко улыбнулся торговец, и Виктору даже показалось, что, несмотря на цепкий оценивающий взгляд хозяина станции, сказал он эту дежурную фразу достаточно искренне. Апартаменты и офис Лу Бунга находились в самом центре пустотной станции, поэтому при попаданиях торпед они не пострадали. Здесь не было показной роскоши, и все от дизайна до офисной техники и мебели выглядело предельно функциональным. Виктору такой подход понравился. Он сам не любил выпендриваться и ценил это качество в других людях. Предложив гостям располагаться в удобных креслах за круглым столом переговорной комнаты, Лу Бунг и сам с удовольствием устроился напротив них. Много ходить он явно не любил, на что недвусмысленно указывала его довольно плотная фигура. «Итак, господа», — не переставая улыбаться, произнес хозяин станции, «я полагаю, вы хотели бы уладить все вопросы с вознаграждением по открытому контракту, условия которого вы, нужно признать, блестяще выполнили». «Блестяще — это когда без потерь», — возразил Виктор. «Не могу не согласиться», — улыбка с лица Лу Бунга мгновенно исчезла. «Однако в данном случае они были неизбежны. Как бизнесмен я, конечно, должен сейчас всячески преуменьшать ваши заслуги и пытаться представить ситуацию таким образом, будто всю работу сделали лид-майор Холг и его люди, а вы просто им слегка помогли. И поверьте мне, подготовленный моими юристами план таких переговоров с вами несколько часов назад уже лег мне на стол. А что вы хотите? Это серый периметр, и дела здесь ведутся предельно жестко». «А как же деловая репутация?» Чуть изогнул бровь Лой. «Или здесь она тоже ничего не значит?» «Значит, конечно», — усмехнулся Лу Бунг. «Но когда речь идет о по-настоящему серьезных деньгах, критерии оценки действий участников сделки несколько меняются. Если сейчас я заплачу вам все по-честному, а сам в результате останусь на мели, в глазах моих конкурентов это будет выглядеть как моя слабость и мягкотелость. А знаете, к чему приводит такая оценка?» «К тому, что вас немедленно попытаются сожрать», — кивнул Виктор. «Именно. Вы быстро схватываете суть дела». «Но вас и так попытались сожрать», — не согласился Лой. «Или в сделке с кем-то другим вы уже показали свою честность, которую здесь считают слабостью?» «Дело не в этом», — покачал головой Лу Бунг. «Я просто ошибся. Не смог правильно просчитать действия конкурентов. Не думал, что они воспринимают мой бизнес как настолько серьезную угрозу. Нанять рейдовый отряд бейтанов могла только какая-то из корпораций. Их услуги стоят очень дорого, особенно когда нет перспективы взять богатую добычу. На моей станции, конечно, есть чем поживиться, но наемники наверняка понимали, что без боя им ее не взять, а значит, имущество может сильно пострадать. В общем, я уверен, что с заказчиков этого нападения они содрали очень хорошие деньги». «Почему вы нам все это рассказываете, господин Лу Бунг?» Откинувшись на спинку кресла, поинтересовался Виктор. «Если я правильно понимаю, сценарием, подготовленным вашими юристами, вы решили не пользоваться». «Я его внимательно прочитал, поблагодарил подчиненных за хорошую работу, и как только они покинули мой кабинет, немедленно отправил этот сценарий в корзину», усмехнулся владелец станции. «Но почему? Вы же только что так доходчиво объяснили нам, что кинуть нас с вознаграждением не просто норма жизни, прекрасно укладывающиеся в местные традиции делового оборота, а фактически единственно верное решение». «Потому что я не собираюсь принимать это единственно верное решение. Проверьте ваш счет, подполковник». Земное звание Вершинина Лу Бунг выговорил по-русски почти без искажений, но легкий акцент все же присутствовал. Виктор бросил короткий взгляд на Лоя, и тот едва заметно кивнул, улыбнувшись уголком губ. «Да, господин Вершинин», — тоже слегка улыбнувшись, кивнул Лу Бунг. Пока вы спали, я по ближней связи переговорил с вашим помощником. Вы ведь военный пилот, причем очень необычный пилот, да еще и владелец серьезного корабля. Ваше имперское звание явно не соответствует вашему текущему статусу. Называть вас лейтенантом у меня как-то язык не поворачивается. А тут вдруг выясняется, что у вас есть другое звание, пусть и совершенно мне незнакомое. Вот я и решил, что будет правильнее использовать для обращения к вам именно его. Я оценил. Кивнул Виктор и достал планшет, чтобы проверить состояние счета. 11 миллионов? Виктор недоверчиво посмотрел на Лу Бунка. Вполне заслуженное вознаграждение, кивнул торговец. Особенно учитывая, что если бы вы не взяли контракт на защиту станции, эти деньги мне бы точно уже никогда не понадобились. Сумма могла бы быть и большей, но, как вы верно отметили, мы понесли серьезные потери. У Холга и его людей остались родственники, которым по условиям контракта я обязан выплатить компенсацию. «А можно узнать, сколько считали нужным заплатить нам ваши юристы?» — поинтересовался Лой. «Ровно в 10 раз меньше». Виктор не знал, что именно подтолкнуло его к такому решению, но, услышав ответ Лу Бунка, он немедленно вызвал внутренний интерфейс. Пространство перед глазами заполнили знакомые полупрозрачные фигуры, и некоторые из них немедленно сгруппировались вокруг хозяина станции, словно чего-то ожидая. «Желаете задействовать режим детектора лжи?» — бесстрастно поинтересовался голос, пробудившийся в активности вместе с интерфейсом. «Подтверждаю», — отдал мысленную команду Виктор, и пиктограммы вокруг головы Лу Бунка окрасились в разные цвета, среди которых преобладали желтый и желто-зеленый. «Ваш собеседник в основном говорит правду, но часть важной информации не раскрывает», прокомментировал голос, развернувшуюся перед глазами Виктора цветовую палитру. То, что Лу Бунг старается не врать, но и всей правды тоже не говорит, Виктору было ясно и без интерфейса. Однако сам инструмент виделся весьма полезным, и Вершинин решил его пока не закрывать, чтобы протестировать все возможности нового режима. «В 10 раз?» — переспросил Лой. «И вы все равно не прислушались к их рекомендациям. Мы уже поняли, что от идеи отжать наше вознаграждение вы отказались, и это нас, несомненно, радует и внушает искреннее уважение к вам, как к деловому партнеру. Однако на ваше решение что-то явно повлияло. И я полагаю, вы нам сейчас об этом расскажете, не так ли, господин Лу Бунг?» «Я объясню», — кивнул торговец. «Но для начала я хотел бы понять, насколько хорошо вы знаете, что такое бейтанские наемники». «Только в общих чертах», — ответил Виктор, внимательно следя за изменениями цветовой гаммы элементов интерфейса. «Не буду загружать вас излишними подробностями и сразу перейду к главному. Ни один бейтанский рейдовый отряд не является самостоятельной силой. У них есть единое командование, а сами они формируются и оснащаются при прямой поддержке своего государства — единение бейтанов. Неудача одного отряда является неудачей всей системы. Срыв контракта — жесткий удар по репутации бейтанских наемников. Заказчики готовы платить за их услуги немыслимые по здешним меркам деньги только по той причине, что если один отряд бейтанов терпит неудачу, ему на смену приходит другой, или два других, или три, и так до полного выполнения условий контракта. Отбив нападение на станцию, я, как ее владелец, фактически перешел в состояние войны с единением бейтанов. Ну, не полноценной войны, конечно. Если я немедленно эвакуирую отсюда персонал и арендаторов и сам взорву бейс внешний, обо мне мгновенно забудут. Но, думается, мне вы понимаете, что своими руками разрушать собственный налаженный бизнес я не хочу». Лу Бунг не врал. И теперь Виктор хорошо понимал, что он услышит дальше. Но, может быть, не во всех деталях, но общий смысл ему был ясен. «И вы надеетесь победить или хотя бы выстоять в войне с целой расой?» — удивился Лой. «Это не совсем так», — отрицательно качнул головой Лу Бунг. «Для единения бейтанов отряды наемников являются, по сути, бизнес-проектом. Это их способ пополнения казны. Вести затяжную войну на уничтожение они не станут. Да, в пространстве серого периметра еще не было прецедентов, когда кому-то удалось от них отбиться. Одну-две атаки отразить получалось, но дальше ресурсы обороняющихся истекали, и они либо сами все бросали и уходили из бизнеса, либо их уничтожали. Зато отказы самих бейтанов заключать контракты на уничтожение объектов, принадлежащих крупным корпорациям, очень даже случались. А это значит, что сложность задач, которые они готовы решать военным путем, имеет свои пределы, как и процент потерь при их решении. В конце концов, ни один наемник не обязан браться за откровенно невыполнимую задачу. И вы хотите с нашей помощью сделать свою станцию именно такой невыполнимой задачей для бейтанов? Не вполне понимая, Лубунка уточнил Виктор. Но на это потребуется столько ресурсов, что дешевле будет действительно взорвать бейс внешний и тихо разбежаться по дальним углам. Это моя станция! В голосе Лубунка неожиданно лязгнул металл, а пиктограммы детектора лжи окрасились в ярко-зеленый цвет. Торговец в данный момент говорил искренне, насколько это вообще было возможно. «Это дело всей моей жизни, и я готов задействовать все свои ресурсы и связи для того, чтобы бейтаны обломали оббить внешние свои клыки». «А хватит ли этих ресурсов и связей?» — с сомнением в голосе произнес Лой. «Я не так нищ, как вы думаете», — хищно улыбнулся Лубунг. «И бизнес свой я строил не в вакууме». «Вернее, в вакууме, конечно!» Он снова усмехнулся. «Но, думаю, вы понимаете, о чем я. У меня есть деловые партнеры, некоторых из которых я бы даже не побоялся назвать друзьями. Беспредел бейтанов достал здесь очень многих, но объединить против них усилия пока ни у кого не получалось, хотя все понимают, что сегодня сожрут бейс внешний, а завтра придут к ним». «А знаете, почему Альянс Вольных Торговцев так и не сложился?» «Закон джунглей гласит, каждый сам за себя», — грустно улыбнулся Виктор. «Пока бьют соседа, а не тебя, ты тихо сидишь в своем домике и надеешься, что не станешь следующим в очереди. А пока к тебе еще не пришли, ты уже жадно облизываешься на долю рынка того парня, которому не повезло в этот раз». «К счастью, не все мои партнеры настолько жадны и глупы, как вы описали», — ответил Лубунг, задумчиво потеряв согнутым указательным пальцем переносицу. «Основная причина в другом. Бейтаны всегда могли заранее просчитать наши действия и собрать необходимые силы для надежного подавления сопротивления. Они четко знали, что легкий крейсер однозначно победит эсминец, а корвет не оставит шансов штурмовику или истребителю. Оставалось только рассчитать необходимый наряд сил и отдать приказ. Да, бывало, что их удавалось неприятно удивить, скрыв от внешнего наблюдения часть эскадры прикрытия или в последний момент наняв дополнительные корабли. Но в таких случаях бейтаны просто отступали, потеряв 1-2 вымпела, и возвращались вновь уже совсем другим составом. В общем, втягиваться в откровенно безнадежное предприятие никто готов не был». «Что изменилось теперь?» «А теперь рядом со мной сидят люди, способные с помощью совершенно невнятных средств в виде почти безоружного транспорта, пары пустых десантных ботов и одного аэрокосмического штурмовика превратить безнадежно проигранное сражение в пусть и тяжелую, но очевидную победу». «Вы предлагаете нам новый контракт?» «И да, и нет», — неопределенно ответил Лубунг и ненадолго задумался. «За последние сутки я кое-что узнал о вас, подполковник. Новости в наши края приходят не сразу, но корабли, прибывающие из протектората, регулярно сбрасывают в инфосеть станции свежие информационные пакеты. Так что, приложив определенные усилия, я выстроил для себя вполне непротиворечивую версию причины вашего появления в пространстве серого периметра. Вы, подполковник Вершинин, гражданин Российской Федерации, кавалер орденов за особые заслуги перед империей и непобедимый. Вы прибыли на флейт-3 с планеты Земля, входящей в минус список, и я уверен, что мы можем быть полезны друг другу. Ваша планета подверглась вторжению кронсов и с помощью имперцев смогла его пережить. Вот только помощь извне — штука зыбкая и сомнительная. Второй раз она может и не прийти, а вот кронсы придут обязательно, и довольно скоро. Как вы попали в империю — вопрос отдельный и для нашей беседы не принципиальный. А вот зачем вы туда прибыли, я догадываюсь. Вашей армии нужно оружие и технологии, подполковник, но империя в этом вам помочь не сможет. Они там все ходят под себя при одном взгляде на артефакт старших и решают исключительно свои собственные проблемы, которых у человеческой цивилизации, окруженной десятком враждебных рас, естественно, хватает выше крыши. К тому же из империи вам никто не позволит отправиться на Землю, даже если вам удастся добыть то, что вы ищете. Поэтому вы здесь, в анархической вольнице серого периметра, где артефакты-блокираторы старших работают в сильно усеченном режиме и не имеют возможности передавать данные своим хозяевам, а торговцы оружием готовы продать кому угодно хоть имперский линкор, пусть и не последнего поколения, были бы деньги. Но ведь вам не нужен линкор, подполковник. Управление им будет немедленно заблокировано, как только вы окажетесь в окрестностях вашей планеты. А скорее всего, еще при попытке совершить прыжок в вашу звездную систему. Вам нужно другое. Ваша армия кое-что может и сама, но ей не хватает серьезных средств поражения, сканеров, средств радиоэлектронной борьбы, силовых щитов и маскировочных полей. Я слегка приоткрою карты. Заметьте, все, что я перечислил, лишь компоненты. Это не готовые танки, атмосферные летательные аппараты или космические корабли, а только набор запчастей, собрать из которых боевую машину по имперскому проекту невозможно. Да и не нужно. Впрочем, об этом позже. Не знаю, готовы ли вы поверить мне на слово, но я знаю, как решить вашу проблему, включая доставку всего необходимого на вашу планету. И я могу вам в этом помочь. Естественно, в обмен на то, что вы поможете мне. Желто-зеленый цвет пиктограмм, медленно перемещавшихся вокруг головы Лубунка, подтверждал, что торговец не врет. По крайней мере, не врет в главном. «Предварительно согласен», — кивнул Виктор. «А теперь хотелось бы услышать детали». Торговец, не скрывая облегчения, откинулся на спинку кресла. Изощренный ум Лубунка, закаленный сотнями сложных сделок, с самого начала переговоров говорил ему, что, скорее всего, землянин примет его предложение. Но в глубине души хозяин пустотной станции до последней секунды в это не верил.